а потом он возмужал, окреп. Правда, он всегда немного сутулился, был худощав и бледен. Один из его ближайших друзей рассказывал, что когда они отправились в автомобильное путешествие, Дао оказался очень вынослив и непривередлив. Единственное, что его раздражало на привалах, так это близость танцплощадок. Дао производил впечатление человека слабого, но это была кажущаяся слабость, рассказывал другой друг Льва Давидовича. Отчасти это объяснялось тем, что вначале мать, а потом жена всячески ограждали его от житейских трудностей. Так возникло его неумение и нежелание делать то, что кажется совершенно простым любому взрослому человеку. Он был очень вынослив. Ходить мог, как верблюд, без устали. Однажды Кора с позаранок уехала на дачу. Домой вернулась только к ночи. Дао она застала совсем больным. «Надо вызвать врача. Мне что-то не здоровится», — сказал он. Кора разволновалась. Но когда она открыла холодильник, то увидела, что обед и ужин стоят нетронутыми. Поскорее накормила Дао, и он сразу выздоровел. Как-то он уехал на конференцию в Ленинград. На следующий день она получила телеграмму. «Зубной порошок не открывается. ТЧК Дао». Через час пришло второе послание. «Зубной порошок открылся. ТЧК Дао». Одна из самых излюбленных тем для разговора — любовь. Когда по вечерам к Коре заходят приятельницы, Дао сбегает вниз и с места в карьер осведомляется. «О любви не будете говорить?» «Нет». «А о чем? О платьях?» «Да». «Неинтересно», — фыркает он и убегает к себе. В научных спорах Дао так часто бывал прав, что усвоил безапелляционный тон в разговорах на любую тему. Это относится и к проблемам любви, о которой он так любил поговорить. Иногда кто-нибудь из учеников не выдержит и переходит в атаку. «Дао, я знаю, что вам ничего не стоит опровергнуть все мои доводы. Здесь я и не пытаюсь спорить с вами. Но есть вопросы, в которых я прав, а вы ошибаетесь. Ваше умственное превосходство не позволяет мне доказать свою правоту. Однако объективная истина на моей стороне». «Но что это за истина, которую нельзя доказать?» — парирует Дао. Дао выходит. Побежденный поднимает голову. Когда Дао занимается наукой, он теоретик. Когда начинает думать о любви, в голове кабак, говорит он свидетелям сцены. Зная о готовности своего патрона поговорить о любви, ученики то и дело затрагивали эту тему. «Дао, как надо кончать роман? Как бы вы поступили, если бы разлюбили женщину?» «Я бы ей сказал, что я ее больше не люблю». «Дао, вы жестокий человек». «Я? Но ведь это правда?» На следующий день Лан Дао бегает по институту и всех останавливает. «Слыхали? Халат сказал, что я жестокий человек». Он всегда говорил жене о своих увлечениях. Вначале такая откровенность доставляла Коре много горьких минут. Дао приходил домой и сияющими от восторга глазами рассказывал, с какой хорошенькой девушкой только что познакомился. Кора знала, что он никогда ее не обманывал, не лгал ей. Жена — друг, а другу можно рассказать все, хотя в глубине души она не могла избавиться от ревности. Но за четверть века совместной жизни Дао настолько перевоспитал ее, что она на все смотрела его глазами. Однажды она пожаловалась сестре. «Ты понимаешь, какое безобразие? Девчонка назначила Даоньке свидание, а сама не пришла. Он 2 часа простоял на морозе, чуть воспаление легких не схватил». Иногда Кора пыталась как-то повлиять на легкомысленного Дао. Чудесный человек! —